«Как дела, парни?» Весело забегает в аудиторию Гвен и сбрасывает сумку на парту. «Я вот с девчонками заняла первое место на соревнованиях. Крутая, а у нас тут траур», – растянуто говорю я, указывая на опустившего голову Пита. «И давно он так, уже как минут пять лежит бездвижно. Эй, Пит!» Гвен осторожно подходит и поглаживает его по спине. «Ты как? Все в порядке? Я просто немного так полежу и точно приду в норм. Спасибо за беспокойство». Кладу руку Питу на плечо и отрываю от парты, показывая Гвен его синяки под глазами. Нет, не от слез, но от недосыпа. Он вообще не дрых. Не сдерживаю смешок и получаю подзатыльник от Гвен, обидчиво косясь на ее злую моську. «Джонни, он вообще-то твой друг, и ему разбили сердце. Тут нет повода для смеха. Простите, мамочка», недовольно чешу затылок и ловлю еще один подзатыльник. «А на этот раз за что? Никакая я тебе не мамочка. Тогда сестри». И еще один. «Еще варианты, и вот тебе может показать, что нужно дать ответку, Джонни. Хлопнуть ей по заднице или отрисовать подзатыльник, но ведь тогда она полезет в ответ. Но скажу я тебе, хитрое это дело, Джонни. Бабам только это и нужно. Только дашь ответку и понесется либо закручивание отношений, либо грибанный скандал, а мне пока только пожрать хочется, ну и может над Питом малих поржать». Вскидываю руки и улыбчиво отвечаю, что бесит Гвен еще больше. «Все-все», молчу, но хлопнуть меня уже не может, ибо ни за что, и все же заносит руку, которую я тут же перехватываю и притягиваю Гвен к себе. Она замирает. «Ну хватит вам», вздыхает Пит, откидываясь на спинке стула. «Все со мной нормально. Эй, Джонни, не охреневай с моей напарницей», шепчет Веном, упирая в мою грудь пару штыков. «Предлагаю перекусить всем нам. Как вам идея?» — говорит Гвен, наконец-то отходя от меня с некой растерянностью. «Я слушаю. Вы направляетесь на планету в секторе 245 триллионов 786 миллиардов 435 миллионов 367 тысяч 665 ха. На местном языке ее называют Земля, в галактике Млечный Путь. Начиная с этого дня этот сектор попадает под ваш надзор. В случае необходимости вы можете обратиться за помощью к вашей напарнице Кэрол Денверс. Дальнейшие указания будут отправлены по мере поступления запросов от Межгалактического центра коммуникаций. На текущий момент ваша задача — остановить межгалактическое наступление преступной инопланетной расы под кодовым именем Клинтерца и выяснить, кто ответственен за уничтожение астероида Z245 триллионов 786 миллиардов 435 миллионов 367 тысяч 665, направляющегося на Землю с целью вторжения и порабощения человеческой расы. Поняла, буду на связи. Прервав связь, Руби проводит пальцем по цифровым записям и выделяет ключевые из них за последние 4 года. Именно в тот промежуток времени инопланетная армада клинтерцев была уничтожена в одно мгновение, не оставив после себя следы причастных к этому людей. Внимание, мы подлетели к месту вооруженного инопланетного конфликта. Приготовь отсек для отправки, Джуби. Есть. Руби вылетает через открывшийся отсек, окружив себя плотным потоком ки, и зависает в открытом космосе возле своего корабля. Вдалеке, среди космической темноты и ярких звезд, Руби видит яркие вспышки размером с ноготок. Там находится более сотни инопланетных кораблей, которые ведут космическую битву с пиратами, коих здесь хватало и даже развелось за последние пару тысяч лет. Запрашиваю разрешение на вмешательство, наведя сканером на битву. Руби делает фотоотчет с кратким анализом и отправляет командованию. Через 5 минут приходит ответ. Разрешено. Перед вмешательством не забудьте ознакомиться с правилами и законами вмешательства в инопланетные конфликты. С уважением, Межгалактический альянс сохранения мира. Руби отключает связь и разминает руки. Ки выхлестывается с бешеной силой, охватывая километры пространства, и вот темно-фиолетовый океан энергии захлестывает окружение. Ее длинные волосы опускаются до округлых крепких бедер в темно-серебристом обтягивающем костюме. На широкой груди блестит значок МАСМ. Кодовое имя. Комета Альфа. Ранг боевого потенциала. ССС+. Ранан-обвинитель держит за глотку кряхтящего вражеского командира, и его могущественная армия Кри разбегается по всему вражескому кораблю, превращая забитые людьми отсеки в зону мясорубки. Хруст, и тело вражеского предводителя мякнет прямо в его руках. «Жалкие ничтожества, вы только потратили мое время зря», — говорит Ранан, бросая труп к своим ногам. Армия Кри пробегалась по всему захваченному кораблю, валила выживших врагов на спины и протыкала их сердца и головы заостренным копьями. Разливалась по серебристому ползеленая инопланетная кровь, и выли в полусмерти их враги. Облаченный в броню женщина Кри подходит к Ранану уверенной походкой и кланяется. Она же один из его самых верных воинов и мудрых помощников, Ливия, синекожая представительница империи Кри, воинственной технологической расы, которая сотрудничает с Таносом. Мы пока что не обнаружили следов ксандарианцев. Не думаешь же ты, что мы их упустили? Нет, они не могли уйти далеко. Мы сидели у них на хвосте до сих пор и не замечали пространственных скачков. Скорее всего, они спрятали корабль где-то на этом судне. Его габариты как раз позволяют. Повелитель, мы нашли преследуемый корабль ксандарианцев в одном из отсеков. Ранан смеряет Ливию взглядом. Похоже, твои предположения оправдались. Обыщите каждый отсек, каждый уголок, но найдите их. Мне нужна сфера любой ценой. Как прикажете. Ранан разворачивается к открытому виду на космос и шагает вперед, сложив руки за спиной. Еще много чего нужно сделать. Ксандр, скрулы, он сжимает кулак. Рано или поздно вся эта мерзость исчезнет раз и навсегда. В сосредоточенных рассуждениях на фоне происходящей резни, Ранан слышит быстрые шаги за своей спиной. Резко развернувшись, он перехватывает заряженный энергией клинок голыми руками и смеряет презрительным взглядом напавшего на него инопланетянина. Один из пиратов, что за жалкое зрелище. Зеленокожая девушка с рыжими волосами дерзко хмыкает и бьет ногой с разворота, вот только Ранан легко останавливает ее ладонью. Девушка продолжает бить, пока обвинителю не надоедает и он не отбрасывает ее ударом руки, внезапно замечая в своем животе торчащий тонкий клинок. Хаем, вытаскивая клинок из себя, Ранан кладет его на пальцы и немного играется, идеально сбалансированный клинок. «И ты странная девчонка с превосходными навыками. Где-то я тебя уже видел. Видел или не видел, тебя касаться не должно, ублюдок. Ты ведь Гамора, не так ли? Одна из дочерей Таноса». Гамора молча выдыхает и бросается на Ранана, ее глаза прикованы к клинку. Нагнувшись на бегу к бластеру, она резко подбирает его и начинает стрелять, вот только Ранан без труда игнорирует все выстрелы, даже те, что прилетают ему в лицо. Лишь кривился немного от щекотно, но неплохо для его дочери. Заткнись. Гамора неплохо держится, но лишь потому, что Ранан отдает молчаливый приказ держаться войскам подальше от их битвы. Иначе бы ее уже давно повалили на пол и убили. Тем не менее Ранану известно, что Танос давно разыскивает свою дочурку. Твои навыки впечатляют, но мы совершенно на разных уровнях, Гамора. Ранан не может поймать Гамору, или просто не хочет, потому что все его удары проходят мимо ее ловкого тела. Раздражаясь, обвинитель с рыком поднимает свой молот и обрушивает его на пол, создавая рябь, которая взрывается молниями по всему залу. Гамора попадает под мощную волну энергии и валится на землю, беспомощно пытаясь поднять, и все без толку. Подойдя к ней, Ранан поднимает ее подбородок молотом. «Убивать тебя было бы неразумно, твой отец наверняка будет рад увидеть тебя спустя столько времени», — сухо сказал Ранан. «Ему то плевать, но деловые договоры есть деловые договоры. Пока они в союзе с Таносом, следовало поддерживать взаимный интерес к друг другу. Пошел нахрен, ублюдок», — плюет она ему в лицо, и Ранан хмыкает, ударяя ее по щеке. «Забросьте ее в темницу и держите живой с минимальным кормом. Отпустите меня, ублюдки. Я вас всех грохну. Повелитель, мы заметили неподалеку от нас появление неизвестного корабля». «Корабля? Ксандарианцы? Нет, это кто-то другой, друг, мы получаем данные. Это галактический альянс. Это не имеет значения. Если приблизиться, атакуйте без промедления. Ничто не должно помешать нашей цели». «Повелитель, сзади!» — крикнул Кри, указывая за спину. Грохот металла и разрываемого от взрыва пространства в мгновение накрывает всю округу. Ранан тянет назад, утягивая в бесконечный космос, и кожа леденеет, покалывая от жгучего космического холода. Он разворачивается и видит неизвестную девушку в костюме галактического альянса, которая тут же влетает в него и пробивает им плотные титановые стены. Ранан вылетает в крупный отсек с кораблями и врезается в корабль, проламывая обшивку. Его молот до сих пор остается в руках, и он его сжимает с презрительным раздражением. «Кто ты такая, и как посмела мешать мне?» — говорит он, поднимая взгляд на с виду хрупкого вида девчонку. Девушка с черными волосами с частью розовых прядей, на вид натренированная в костюме галактического альянса, разминает руки и пару раз подпрыгивает на месте, с безразличных губ срывается легкая усмешка. Прочитать больше глав и поддержать автора можно на Бусти. Следующая глава. Законы, кровопролитие и новые предложения. Глава 18. Законы, кровопролитие и новые предложения. Согласно законам Галактического Альянса, я вынуждена вмешаться в межрасовый конфликт, проходящий на мирной территории Млечного Пути. Ха-ха, медленно поднимаясь, Ранан упирает молот в пол. Крии, пиратам здесь не место, говоришь, а что ты скажешь про ксандарианцев? Или скрулов? Они уже давненько бегают прямо под вашим носом. Эй, слушай, холодно говорит она, выпуская болезненную ауру силы. Я что, выразилась на каком-то другом языке? Тупорылая ты тварь, крии, пиратам здесь не место. Вы все бестолковый биомусор, который порождают бесконечные войны. Если я найду скрулов или ксандарианцев, вызывающих войны, я сотру их в порошок тоже, как и тебя. А теперь готовься принять свою судьбу. Я, Руби, буду вашим палачом и судьей. Тебе не отнимать высокомерие, смертная, усмехнулся Рона. Смертная, с ледяным шепотом выдохнула Руби, вбивая ногу в металлическую плитку, которую тут же сорвала с пола и метнула в Ранана. Я избавление. Отбив летящую плиту, Ранан удивленно раскрывает глаза и поражается тому, что видит темно-фиолетовый лотос, который взрывается силой. Руби срывается с места и врезается в Ранана, перекидывая его через себя и валя прямо на пол, который пробивает и втаптывает здоровяка дальше, к нижним отсекам. Все взрывается и дрожит. Руби оказывается в довольно узком коридоре и смиряет упавшего Ранана взглядом. За ее спиной что-то двигается, и она чувствует тихо приближение людей. Внезапно на нее атакуют два кри, которых она убивает двумя ударами в голову. Их мозги вылетают из коробок и размазываются по стенам. Руби спокойно вытирает окровавленное лицо пальцами и видит среди луж синей крови застывшую зеленокожую девушку с рыжими волосами. Протягивает к ней руку и раскрывает ладонь. На кончиках пальцев возникает темно-фиолетовая энергия. «Стой, я не с ними!» — кричит Гамора. Но Руби, не останавливаясь, внезапно получает удар в спину молотом и отлетает вперед, врезаясь в Гамору и захватывая ее с собой. Они обе пролетают весь коридор и взрезаются в стену, валясь на пол. Хаэм, ну вот, расслабилась, раздраженно шепчет Руби и встает на ноги. На ее теле не царапинки, но все равно неприятно. Внезапно к ее шее приставляется пушка. Рука, что ее держит, зеленая. Руби опускает взгляд. «Хочешь убить меня этим ничтожным оружием? У меня есть кое-что получше». Живот Ранана оценил. Гамора бьет чем-то с другой стороны, и острие врезается в шею Руби. Треск, и лезвие замирает на месте, уперевшись в шею Руби. Та стоит на месте и не двигается, а клинок дрожит в руке Гаморы, не в силах пройти дальше кожи. Как примитивно и глупо. Руби заводит ладонь себе через плечо и, ухватываясь за плечо Гаморы, которая стоит за ней, крепкий хват до боли сжимает плоть Гаморы, и в следующий момент стражница перебрасывает через себя зеленокожую, впечатывая ее в стену вверх ногами. Потом толкает ее в грудь ладонью, прижимая к стене, чтобы та не упала, и усмехается, наблюдая за ее кряхтением. Клинок Гаморы оказывается между пальцев бледных пальцев Руби. Низшая форма жизни, как бы ни старалась, никогда не сможет одолеть превосходящую. Неужели в твой примитивный ум даже таких простых вещей не знает? Ты вроде как должна была остановить Ранана, разве нет? И с каких пор стражница Альянса убивает всех подряд без разбора? Я, конечно, не осуждаю, но ты поехавшая сука, кривится Гамора, не в силах пошевелить и пальцем. Руби скучающе наклоняет голову в бок и поднимает взгляд налево, словно что-то вспоминая. Ты кое-что путаешь, смертная. Я необычный страж и делаю это не из большой прихоти. Мне плевать, как и чем занимается Альянс, то есть как это, бим-бим-бим, раздается пиликающий звук, и Руби с Гаморой переглядываются в непонимании. Руби опускает взгляд вниз, на устройство связи, прикрепленное к запястью. Это, видимо, тебя, осторожно указывает Гамора. Ты ошибаешься. Нет, это точно тебя. Я уверена, видела такие штуки у других стажей, когда убивала их. Руби поджимает губы. И тебе хватает наглости упоминать это при мне? Просто констатирую факты. Тебе лучше принять, иначе могут возникнуть проблемы. Точно тебе говорю. Руби вздыхает и цокает, взмахивая ладонью. Гамора зависает на стене даже после того, как ладонь Руби оставляет ее. И что бы Гамора ни делала, у нее не получается двинуться ни капли, словно она в стазисе. Какого хрена эта сучка такая сильная? Отойдя на приличное расстояние, Руби активирует связь. Над рукой появляется голограмма знакомой личности, приятной блондинки, которая заменяла ей сестру. Руби напрягается. «Кролл, зачем ты связалась со мной?» «Руби, я пыталась достучаться до тебя последние 2 часа. Что ты вообще делаешь?» «Мэм, тут такое дело». Она облизывает губы и косится через плечо на Гамору. «Пытаюсь остановить пиратов и Кри в секторе Млечного Пути». «Что, Кри? Ты уверена?» «Да, я видел Ранана обвинителя. Он числится в списке особо опасных межгалактических преступников и ответственен за развязывание войны с сотнями дружественных рас. Почему ты сразу не сказала? Я сейчас же прилечу к тебе. Я не думаю, что это нужно. Я и сама в силах справиться с этими ничтожи. Руби, сколько раз я тебе говорила? Прости, я хотела сказать, что они слабые и не представляют для меня угрозу». Кролл сложила руки на груди и выгнула бровь. «А что это у тебя на лице?» Руби моргнула и опустила взгляд на широкую грудь, залитую синей кровью. «На лице наверняка тоже хватало. Мы же договаривались без кровопролития. Мы межгалактическая организация по сохранению мира, а не торговцы смертью. Я пыталась помягче, но они оказались совсем мягкими, поэтому я и ненавижу слабаков». Кролл осуждающе смотрит. «Руби, кто мы такие? Защитники. И что мы должны делать в первую очередь? Спасать инопланетные жизни и защищать их от внешних угроз. Поэтому мы не можем убивать всех направо и налево, даже если нам угрожают смертью. Ты одна из самых сильных защитниц, которых я знаю. Будь добра, пощади хотя бы ту девушку, что за твоей спиной». Руби поджимает губы. «Хорошо, а что с Рананом? Я все еще могу нагнать его и снести ему голову». «Руби, я хотела сказать остановить его от злодеяний. Я скоро буду. Постройся никого не убивать, иначе я буду очень злиться». «Поняла, поняла», кивает Руби. Связь обрывается, и Руби с силой вбивает кулак в стальную прошивку корабля. Затем вытаскивает и разворачивается к Гамере, которая строит недовольную харю. «Да я вся такая крутая, делаю что хочу», передразнивает Гамора. «Заткнись, пока я тебя не убила». Руби снимает барьер с Гаморы, и та валится на пол, достает наручники и сразу же сковывает ими руки зеленокожей, поднимает ее рывком за плечо и толкает идти вперед. «Эй, ТС, больно же, не все такие сильные, как ты. Ты мне чуть ли руку не оторвала, сучка. Заткнись, иди смирно, иначе грохну. У тебя что, заело, дрянь ты тупая?» Руби бьет Гамору головой о стену, и та с шатанием еле удерживается на ногах, продолжает идти вперед, только уже с кровью из носа. Когда они выходят в открытый отсек кораблей, все перед их глазами горит и искажается от сошедших с ума генераторов. Корабли ломаются на части и полыхают. Руби спокойно оценивает обстановку, пока Гамора охреневает от происходящего. «Слышь, нам нужно валиться отсюда, и почем быстрее, иначе сдохнем нахрен». «Заткнись, говорю же, я что-то чувствую». Руби прикладывает пальцы ко лбу. Мощный источник Киранана находится за пределами разрушающегося корабля пиратов. Кроме того, вместе с ним вся его армия. Они будут стрелять в нас. Что? Руби кладет руку на плечо Гамор и телепортируется к командному мостику, откуда хорошо видно гигантский корабль Ранана. Твою ж мать, это ты сделала. Нам нужно валить, а не смотреть на то, как в нас будут стрелять. Гамора срывается к двери, но бьется плечом без эффекта. Дверь заклинила. На этом корабле больше не осталось выживших. Ранан всех убил или взял в плен. Че ты несешь, дура? Обернувшись на Руби, она увидела, что стражница записывает отчет на ручной компьютер. Я собираюсь покинуть корабль и забрать с собой выжившую преступницу неизвестного происхождения. Также запрашиваю разрешение на уничтожение вражеского корабля. В запросе отказано. На текущий момент все ваши полномочия временно заморожены старшим по званию. Кролл Денверс. Вся ответственность и управление за операцией переходит в управление. Ваша задача – дождаться наставницу и ждать дальнейших указаний. Руби сжимает кулак и тихо выдыхает. Хорошо, не вышло. Похоже, Кролл поняла, что я могу попытаться обмануть систему. Эх, какая она умненькая, недовольно думает Руби. Связь обрывается. Корабль Ранана заряжает пушки для выстрела, и Руби отреченно смотрит на это, хотя и в силах остановить. Валится на сиденье, кладет ноги на модуль управления и сидит. «Эй, ты серьезно? Просто сидишь здесь? Нас же сейчас взорвут. Твою мать, никогда не встречала еще такой ебанутой стражницы. Успокойся уже, дура. Раздражаешь. Я не погибну здесь, даже если взрыв накроет меня в самом эпицентре. А вот ты, с ледяной ухмылочкой оборачивается на дрожащее лицо Гаморы. «Ты точно поехавшая сучка. Я ничего не могу с собой поделать. Это особенность моего тела», — тихо хмыкает она. «Сейджин так, кажется, называл это мой парень. Мне нравится видеть чужие страдания на лицах, например, твое. Ты такая милая, когда вот-вот наделаешь штаны». «Все ясно, можно не продолжать разговор», — обреченно вздыхает Гамора и обреченно опирается плечом о стенку корабля. «У тебя еще и парень есть? Ох, и куда катится этот мир?» Тело саджинов не только крепкое, сжимает она кулак, ощущая мощный прилив силы, но и позволяет мне эволюционировать при любом смертельном ранении. ТЦ, наверное, поэтому все время хочется надрать зад кому-нибудь сильному. Наклоняется она к кораблю Ранана и прожигает его глазами. Жаль, что Кролл успела выйти на связь, я бы разорвала его тело на клочки. Это вообще нормально, что тебя до сих пор не забросили в тюрьму? Руби косится на ту, как на дуру, выгнув бровь. Ты точно пират и дочь Таноса, а не нежненькая принцесса Суверена? Среди галактического альянса хватает идиотов, которыми можно легко манипулировать. Никто ничего не узнает. Гамора мрачно хмыкается, ведь тема для нее неприятная. Знаешь, если бы не твое высокомерие, я бы даже с тобой согласилась. Среди мужиков полно дебилов, и так уж вышло, что все они сидят во главе какой-нибудь тупой организации типа твоего альянса. Руби отводит взгляд, о чем-то задумавшись. В этом мире правит или сила, или идиоты. Знаешь, я даже была немного рада познакомиться с тобой перед смертью. Ты хоть и странная, но приятно видеть бабу, которая может надрать Затранану голыми руками. Руби усмехается, покачивая головой. Наивная дурочка, ты даже не понимаешь, что происходит. Я не собираюсь спасать тебя от этого взрыва. Ты для меня абсолютно бесполезна. Я имею дело с полностью поехавшей дурой. Это просто уму непостижимо. Так она еще и очень похожа на Джонни, думает Гамора, и вдруг ее осеняет. Точно, Джонни. Он может спасти меня. Хаэм, что-то ты внезапно приободрилась. Не нравится мне это. Неужели что-то задумала? Нет, конечно, нет. Да и что я могу сделать возле тебя? Руби хмурится, отводя взгляд в сторону заряжающихся пушек. Ранан медлит. Это раздражает. Почему так долго? Гамора медленно встает на ноги и идет по командному мостику в поисках хоть одной вещи, которая походила на источник связи. И наконец натыкает на него, благо, компьютер еще работает и способен отдать простецкий сигнал. Вот только долетит ли он аж до Земли, и уж тем более до Джонни, лишь бы сработало. Эй, что ты делаешь? Руби за одно мгновение перемещает к Гаморе и хватает ее за руку, подняв над полом. Затем бьет кулаком по командному компьютеру, пробивая насквозь, вместе с последними надеждами Гаморы выжить. Какая же ты сука! Яркое свечение сбоку ослепляет девушкам глаза. Наконец-то они стреляют. Пока-пока, дочь Таноса. Руби улыбчиво махает пальчиками. Шаша и ССС шаша. Звуки дыхания, учащенного, сердцебиения. Потом играет резкий бит, шепот. Туру-дун-дун, туру-дун-дун. Ча, шуку-чуку, в руках Гамора играет музыка. Ари-йо-ок, Анние, Анние, Ари-йо-ок. Губы Руби чуть раскрываются от удивления, и она уставилась на испуганную Гамору. Что ты сделала? Это музыка, откуда она играет? Однажды один придурок пришел ко мне и сказал, что если я вдруг попаду в беду, нужно врубить это по четкому сигналу, и он придет, чтобы помочь мне. Он сказал, сделай это, даже если до твоей смерти останется всего мгновение, и я примчусь. Руби хмурится. Это не имеет никакого смысла. И не говори. Джонни никогда не был простым парнем. Кстати, это Майкл Джексон. И у Энни не все окей, усмехается Гамора. Выстрел с корабля Ранана наконец-то накрывает их, но Руби никуда не телепортируется до последнего момента, удерживая Гамору на месте, чтобы увидеть ее смерть собственными глазами. Как думаешь, почему по понедельникам, средам и пятницам Гвен куда-то пропадает? Спрашиваю я, пожевывая попкорн, пока Пит сидит с опущенной головой в нашем убежище. Не знаю, а мне вот интересно. Она постоянно уходит от ответа, когда я ее спрашиваю, закидываю попкорн в рот и кашусь на печального Пита. Ну хватит, все, завязывай уже, приятель. Повесил голову из-за одной девчонки. В этом мире так много девушек, которые в сотни раз лучше этой Мэри. Ловлю осуждающий взгляд Пита и замолкаю. Ну что поделать, друг влюбился. Любовь еще со школы, которая уже давно вышла из моды. Пит старомоден, как дед. Сейчас уже никто так не делает. Ну вот ебутся ща все налево и направо, не обращая внимания на цветочки. А он то и делает, что слюни по одной пускает. Эх, новичок. Вскакиваю с кресла и хлопаю того по плечу. Ну все, давай, приободряйся. Давай сменим тему, поговорим о чем-нибудь кроме баб. А сам тогда зачем спрашивал, почему Гвен с нами не тусит? Ну это так, отвлечься спросил. Вообще, думаю, она что-то скрывает. И какая тебе разница? Хочу ее немного подколоть ее, а то она меня весь месяц подкалывает. Мужик я или нет, ты же сам говорил, что только поведешься на ее провокации и тем самым проиграешь. Эх, чешу затылок, все-то ты запоминаешь, засранец. Тяжело, Пит усмехнулся. Давай лучше займемся чем-нибудь полезным. Ты же сам хотел, чтобы мы стали сильнее как команда. У меня появилась пара планов. Пит поднялся и направился к творческому столу, забитому всяким научным хламом. Подхожу вместе с ним и опираюсь на стол рукой с легким интересом. Придумал что-то новое, скорее хотел поделиться с тобой недавним событием. Еще одна девчонка, ха-ха, не, меня и одной пока достаточно. В общем, Пит достает из кармана некое кругленькое устройство и аккуратно кладет его на стол. Замечаю на нем очень заметную надпись S в подозрительно желто-красных оттенках. А нет, ты не представляешь, что произошло на днях, возбужденно говорит Пит. Да вообще-то представляю. Внезапно из цветастой железки вырывается голограммное изображение щетинистого бизнесмена в крутом пиджачке, который важно смотрит на нас. Это запись. Добрый день, утро, вечер, а, неважно. Как поживаете, молодежь? Это Тони Старк. Угу, сосредоточенно киваю я. Если вы все в сборе, советую продолжить просмотр до самого конца. Буду краток, мне известно о ваших делишках и чем вы промышляете. Вообще все-все-все, скорее в шутку проводит пальцем слева направо, якобы уличая нас в каждом грешке. Но я-то знаю, что до меня он не добрался, или знает все поверхностно, призрачная пучиха, Гвен Стейси, редкая гость в мире героев, но кое-что вытворяет по утрам даже в секрете от вас. Держу пари, перед вами они притворяются не такучка и сидит в сторонке. Мистер Паркер тоже хорош, по ночам надо бы спать, а не ударяться во все тяжкие. Хотя удивлен, что оценки у вас по-прежнему наилучшие. Ну и наконец, Джонатан, с тобой я бы хотел поговорить отдельно. Я хочу, чтобы вы пришли ко мне в офис через 7 дней или хотя бы в течение недели на важный разговор. Если не придете, будут последствия. Все, чао-чао, помахав рукой, железный человек удалился, и голограмма распалась. И когда он приходил к тебе, вчера вечером подожди, Пит с усмешкой указывает на меня пальцем, а ты почему даже не удивлен, это же сам железный человек. Да, я тоже удивлен, но были некоторые ожидания, скажем так, а тебе самонадеянности не занимать, а тебе бы ее не помешало. Вот блин, железный чел, да еще и так скоро, видимо наши подвиги стали совсем уж заметны за последнее время. И если раньше я спокойно держался один и был менее заметен, то теперь со мной Гвен и Питер, которые палят нас направо и налево. У них же нет суперскорости и телепорта. Провожу с усилием по волосам и улыбаюсь. Думаю, я хотел немного повременить с этой встречей, но что поделать, если долг зовет. Ну что скажешь. Продолжение можно прочитать на Бусти. Плюс 11 глав. Следующая глава 19. Кулак короля мира и горящий в ярости мир. А это, смотрю на часы, и вижу красный сигнал. Один из тех, которые я однажды оставил в целях проконтролировать некоторых ключевых персонажей во вселенной Марвел. И одна из них, Гамора, дочь Таноса. Вау-вау, Джонни. А это что-то новенькое. Спустя столько лет нашелся человек, способный отразить мой удар на полном разгоне. Времени нет, придется использовать козырь. Глава 19. Кулак короля мира и горящий в ярости мир. Встреча с железным человеком неплохо бодрит Пита, и это хороший повод отвлечься от неудачного романса с Мэри Джейн. Для меня же встреча с Тони означает разговор о правилах поведения в геройском сообществе и возможное объединение нашей команды с Мстителями. Сразу это не будет, скорее постепенно, как в оригинальном фильме, но все равно на нас наложат парочку ограничений. А ведь я отрицаю это бесполезное геройство и их ограничения. И вообще ХМ, надо будет обдумать, как отделаться от пристального влияния общества, наложенного на Гвен и Питера. Пилик-пилик, ту-ту-ту-ту-ту, чека, ту-ту-ту-ту-ту, чека, у-у-у-у, что это? Спрашивает Пит, опуская взгляд на мои часы. Это Билли Джин, очевидно. Майкл Джексон, да ты шаришь, братишка? Пит играет пальчиками и подставляет кулак. Мы бьемся, еще бы, Так почему на твоих часах играет музыка, а это, смотрю на часы, и вижу красный сигнал. Один из тех, которые я однажды оставил в целях проконтролировать некоторых ключевых персонажей во вселенной Марвел. И одна из них, Гамора, дочь Таноса. Вот же черт, все окей, да это просто моя подружка, не объяснять же ему все и сразу, когда она вот-вот может умереть. Мне нужно срочно свалить, Пит, не обессудь, шагаю в неизвестности и исчезаю прямо перед глазами Пита. С моим появлением что-то да во вселенной изменилось, взять хотя бы появление Венома в Валдарии. А теперь это, я знал, Джонни, нам нельзя закрывать глаза на происходящее. Теперь вселенная развивается как ей этого хочется, и мы должны быть впереди всех, если ты понимаешь, о чем я, братишка. Я появляюсь в открытом космосе на ускоренном восприятии, и тут же замечаю яркую вспышку, которая летит в меня слева. Рефлекторно выбрасываю ладони и отбиваю выстрел. Руку больно обжигает, и меня даже отбрасывает назад. Я бьюсь о стекло командного мостика и понимаю, что этот выстрел предназначался подбитому кораблю. Видимо, Гамора вызвала меня, чтобы спасти свою задницу, но где же она тогда? Сейчас от меня зависит то, как будут развиваться дальнейшие события в Марвел, поэтому ни времени на раздумья. Мне нужна Гамора. Я замечаю Гамору как раз на подбитом корабле в руках какой-то девчонки с серебристой формой Галактического Альянса. Но что хуже всего, она заберет Гамору с собой и бросит в лапы космических копов. Нет времени разбираться. Прежде чем стражница замечает меня, я возникаю перед ней и бью с разворота ногой, однако, боже, она удивленно оборачивается на меня, казалось, не ожидая, что кто-то может ей помешать, и отбивает удар, отбрасывая меня назад. Вау-вау, Джонни, а это что-то новенькое. Спустя столько лет нашелся человек, способный отразить мой удар на полном разгоне. Между нами, двоими, проносится безмолвное понимание, что что-то не так, и на разговоры не остается времени. Вот только если ей на все плевать, то мне нет, потому что она из Галактического Альянса. Если узнает меня, у меня возникнут серьезные проблемы. Уж извини, дорогуша, но мне сейчас не до игр. Время идет на мгновение. Я не могу позволить ей понять, что происходит. В замедленном для нас восприятии, я упираюсь ногой в стену и разгоняю свое восприятие и движение до следующего уровня. Мою кожу внезапно обжигает огненная ки, которая взрывается бешеной силой. А затем мир вокруг нас разрывается от нового движения, которое я называю Кайкин, кулак короля мира, многократно умножающий мои способности в ущерб огромной концентрации ки в области груди. Когда техника приходит в действие, я мгновенно оказываюсь перед удивленной стражницей, которая безуспешно выбрасывает ладонь вперед, чтобы заблокировать мой удар. Но, увы, в таких ситуациях я не собираюсь сдерживаться. Мой кулак молниеносно бьет в ее ладонь, пробивает ее, и движется дальше, алой вспышкой, которая без жалости врезается в ее лицо. Тело стражницы выгибается от удара и пулей срывается в места, пробивая плотное защитное стекло, вылетая в космос. Я же перехватываю на руки Гамору и телепортируюсь на Землю. Мы возникаем в нашей базе, прямо перед охреневшим Питом, который с эльтухой отскакивает к стене от неожиданности. «Твою мать, Джонни, ты меня испугал!» «Ха-а!» Выдыхаю пар из груди и смотрю на удивленную Гамору в моих руках. «Ты как, жива? Ай!» Гамора спрыгивает с моей рук и потирает кожу на руках. «Что происходит? Как ты, хотя неважно, ты ведь только что спас меня, ага!» Типа того, разминаю шею, и чуть привожу разбушевавшуюся ки в порядок. Пит и Гамора со странностью замечают, как от моего тела исходит пар. «Эй, ты в порядке, Джонни?» «Да все, окей. Просто применил одну технику, чтобы разобраться с внезапно возникшими сложностями», выгибаю бровь и кашусь на Гамору. «А кто это вообще?» — спрашивает Пит, скрещивая руки на груди. «Хотела бы я знать о тебе то же самое, а она горяча». «Не горячая, Джонни. Что это вообще было? Ты меня своей кожей обжег. Это техника, говорю же», — вздыхаю я. «Она разгоняет мою силу, но взамен неплохо разогревает мое тело», — усмехаюсь я. «Да и не до смеху мне». Разворачиваю Гамору к себе и тыкаю ей в грудь. «Слушай, ты, конечно, молодец, позвала меня, но мы же договорились, что это запрещено, когда речь касается Галактического Альянса. Она могла увидеть меня». «Не начинай, Джонни. Ты должен был появиться, иначе бы эта поехавшая стерва убила меня». Толкает меня в грудь и скалится. «Ты ведь видел, что происходило? Я бы умерла, если бы ты не пришел». «Да, конечно, но есть одно но», — объясняю на пальцах, с тобой был страж, причем не херово сильный, она могла спасти тебя, ни хрена она не могла, мрачнеет Гамора, и почему же, да, почему, повторяет Пит, явно подначивая нашу подружку, ТЦ, Гамора мрачно отворачивается и нерешительно ходит вокруг да около, вздыхает, в общем, она поехавшая сучка, что, что, вдвоем выдаем мы, ты что нахрен, издеваешься, нет, я серьезно, она хотела меня убить, хотела подставить все так, мол я умру случайно от взрыва, а сама бы смоталась вовремя или типа того, она не стражница, а она какая-то поехавшая сука, которая притворяется адекватной, не знаю, что она там вообще забыла и как туда набирают стражников, впрочем, ничего удивительного, за сотни тысяч лет даже у инопланетных рас не набралось мозгов, чтобы избавиться от всех идиотов и поехавших сукинов сынов, это база, ладно, допустим, мне нужно подумать, берусь за губы и отхожу к окну, наблюдая за проезжающими внизу машинами, так легче собраться, тишина, я ни о чем не думаю, сейчас-сейчас надо расслабиться и все хорошенько обдумать, меня видела стражница, она знает, что я с Гаморой, знает ли, что мы оказались на земле, не уверен, в Марвел мало стражников, способных отследить след моего перемещения, не верю, что та стражница одна из них, это буквально один на миллион, как победить в лотерее, как поставить на черное и трахнуть казино. Выдыхаю. Ладно, моего лица им точно недостаточно. Наверное, Гаморе виднее, но без названия планеты они в жизни не додумаются найти меня здесь. Да и что я сделал? Просто унес инопланетную преступницу. Эх, не хотелось бы впутываться в эту хрень. И так лень всей остальной мишурой заниматься. Так она че настоящий инопланетянин что ли? Поздравляю, Пит, ты наконец-то догнал. Да я просто охренел. Эй, хватит пялиться, придурок. Извините, мадам. Мадам, Гамора выгибает бровь и закатывает глаза. Пит начинает задавать ей кучу глупых вопросов, и когда Гамора начинает злиться совсем-совсем, он наконец-то сдается и переходит ко мне. Благо, к тому моменту я уже более-менее прихожу к решению вопроса. Так откуда вы знаете друг друга? Я же говорил тебе, что получил силу еще с 12 лет. Ну да, ты, наверное, думал, что я пинал хрен все это время и ничего не делал. Да, ну ты вроде как по миру шастал, не только по миру, я встретила этого парня еще когда он был вот таким мальком, Гамора с насмешкой опускает ладошку к бедру, а сейчас вон как вымахал, я даже не узнала, красавчик прям, ой заткнись, и так проблем из-за тебя теперь навалом, да ладно тебе, Джонни, спасибо, я рада, что ты пришел, хотя и удивилась, что тот засончивый и больно наглый мальчишка действительно сдержит свое слово спустя столько лет. Вы были знакомы так давно, удивляется Пит. Ты что, по космосу двигал что ли? Да, и он даже в нашей банде тасовался какое-то время. Я его под крыло взяла и учила всякому, усмехается Гамора. Не ты, а я позволил тебе себя учить. Видишь, заносчивый, как и тогда. Пит переглядывается со мной в легком непонимании. А я вот понимаю. Перед Питом и Гвен я совершенно другой, а с Гаморой второй, а сам по себе вообще третий. Это базовое умение приспосабливаться, чтобы договариваться с людьми, даже с такими, как Гамора. А она мне много нервов потрепала, сучка. Вздыхаю и чешу затылок. Ладно вам, я разберусь со всей этой хренью. Как-нибудь, через космические связи. У тебя точно все выйдет. Если что, я могу переговорить с кое-кем. Не хочу, чтобы тебя палили из-за меня. Не спалят, не бойся, я не настолько слабенький, как ты. Ах ты засранец перекачанный, усмехалась Гамора. Слушай, а что это за приборчик у тебя такой? Спрашивает Пит, взяв в руки мой передатчик связи с Гаморой. Я думал ты не шаришь в технике, тем более инопланетной. Пожимаю плечами, да я и не шарю. Да и кто говорил, что надо? У меня есть несколько талантов, которых мне достаточно. Первое – сила, второе – умение договариваться. Это устройство мне сделал один енот-умник, с которым Гамора имела честь знакомиться. Он убьет тебя, если ты назовешь его енотом. На этот раз мило улыбается. Да-да, знаю, но он прикольный. Енот, да забей. В общем, это бартер, раскрываю ладонь я обмениваю лучшие, что у меня есть на услуги лучших из вселенной, и пользуюсь всеми благами мира без минимальных усилий. Не хочу напрягаться там, где мне не интересно напрягаться. То есть драться с мудаками для тебя проще, чем вести деловой бизнес. В каком-то смысле да, поглаживаю подбородок, но ведь для меня торговля силой и есть бизнес. Разве не так? Не понимаю, покачивает головой Пит. Я всегда говорила, что он тот еще придурок, но, Гаммер разводит руками, он просто гениальный придурок. Если бы ты катался по галактическим просторам, наверняка бы разок да услышал слушок о Сейджине, который выполняет любую просьбу за скромную услугу. Не знаю, как он это делает, но создал такую репутацию, что даже Танос искал с ним встречи. А Танос не признает слабаков и пиздоболов. Ой, как грубо, кривлюсь я. Ты выходит так крут, в каком-то смысле, но без фанатизма. Гамора просто моя фанатка. Пошел к черту, улыбчиво показывает фак, как стервочка. Ухмыляюсь и покачиваю головой. Я всего лишь обычный парень в нашей команде, окей, ни слова Старку или Гвен. Пит кивает. А как ты исполняешь желание? Джина что ли нашел? Да никак, она выдумывает, пожимаю плечами, и отвожу взгляд. Да нет, правда вообще-то. Знание канона плюс огромная сила делают из меня буквально джина, способного на исполнение любого желания. Да, я помню не все и далеко не каждое желание исполню, но знаешь, что, Джонни, я и появляюсь возле тех, чьи желания исполнить способен, а потом раздуваю свою репутацию так, что меня делают абсолютным. В этом вся хитрость. Ну серьезно, какой вообще идиот будет учиться все делать сам, когда можно создать себе охрененную репутацию и делать всю мелочевку чужими руками? Это и значит править. Таким образом я имею связи чуть ли не по всей галактике, обеспечивая себя всем, чем только захочу по щелчку пальцев. А моя сила – гарант авторитета и устрашения. И даже если кто-то бросит мне вызов, я растопчу его на глазах у его же подчиненных и сделаю их своими. В любом месте, в любое время суток, мне достаточно лишь узнать, где он и кто он, и несокрушимая сила настигнет его на любом краю галактики. В последнее время я перестал лезть в космос, поскольку Галактический Альянс усилил контроль за соблюдением безопасности, а я банально не хочу лезть в разборку с космическими копами. Слишком много я натворил за то время, что бродил по галактике, и накопилась куча законов, на которую я клал свой здоровенный болт. Спросишь, я преступник, Джонни, не сказал бы, я просто не ограничиваю себя чужими правилами. Так вы друзья, спрашивает Питер, напарники, объясняет Гаммера. Вот только подчищать за тебя приходится мне, вздыхаю я, и мне за тебя, Джонни, поэтому мы и напарники. Девушки, Питер, вскидываю руки я, им всегда всего мало. Так, а чем вы тут занимаетесь в свободное время? Оглядывается Гаммера на нашу комнату, полную беспорядка и ужаса. Останавливает глаза на приставке. Руби парит в открытом космосе и хлопает глазами. Страх смерти был так близок, когда тот кулак оказался пред ее глазами. Она проводит рукой по разбитому носу и смотрит на окровавленные пальцы. Больно двигаться, все тело болит, но с ее кожи срывается алая ки, точно, как у того, кто чуть ли не убил ее. И она наблюдает, как она срывается с ее пальцев. Только что она чуть ли не умерла и стала сильнее благодаря нему. Интуитивно, но она перехватила его технику. С губ Руби срывается нервный смешок. Что это было? Он внезапно стал сильнее и уничтожил меня за одно мгновение. Но что хуже всего, это был Джонни. Прокручиваются мысли раз за разом. Руби никак не верит в удивленное. Новая техника принадлежала Джонни. Она теперь может управлять ей, но все равно не понимает, как так быстро сумела освоить ее. А важно ли это? Сбрасывая новую технику, она выдыхает густой пар из легких. Вспоминает прошлое, в котором был Джонни. Их последняя встреча как будто была вчера. Джонни еще совсем маленький обнимает ее. Она думает, что они больше никогда не увидятся, но не хочет ничего говорить. Она была молчалива, потому что понимала, говорить бессмысленно. Взрослым наплевать на то, что она думает. Так было всегда, еще с тех пор, как ее бросили, не спросив даже, хочет она жить всю жизнь как гребаная сирота или нет. Но с появлением Джонни все изменилось, потому что она увидела в нем саму себя. Джонни был самым обычным сиротой, который не отличался особым умом, как она, но их судьбы были похожи, они оба были брошены своими родителями, и оба ненавидели предательство со стороны близких всей душой. Сначала Руби думала, что Джонни немного смышленнее детей своих лет и они будут близки до самого конца. Но когда Джонни покинул приют, ее сердце налилось тяжелым свинцом. Как он мог бросить ее так просто? Ублюдок, засранец, лжец, лжец, Руби. Кто тебя так научил открывать дверь? А потом Джонни вновь возник прямо перед ней на крыльце приюта, словно никогда и не исчезал. Его отчитывает Роберта. Признаться по правде, все те недели ненависти к нему исчезли за одно мгновение, Стоило Руби увидеть этого мальчика вновь. Без долгих предисловий, Джонни не только не смог покинуть ее сердце, но и засел так крепко, что уже было не выгнать. А потом благодаря нему Руби обрела немыслимую силу, о которой мечтал бы каждый человек на ее месте, сила Бога, способного сокрушить любого, кто встанет на его месте. Хотя казалось, будто эти мысли не совсем принадлежали Руби, она приняла их вместе со своими изменениями. Казалось, она стала более жесткой и черствой, чем раньше, но ей уже было плевать. Главное, что Джонни был рядом и она могла его защитить. А самое важное, он нуждался в ней, и она была счастлива. Он-то уж точно не бросит ее, думала она. А потом пришли стражи и Кэрол, Джонни отпустил ее без какого-либо сопротивления. Так просто, так легко позволил ей уйти. А у него, оказывается, все это время была охренеть какая большая сила. Руби сжимает кулаки от раздражающих воспоминаний и взмахивает руками в остром приступе гнева. Космос вокруг нее вспыхивает и разрывает остатки уцелевшего корабля в щепки и в пепел. Затем этот пепел растворяет в космосе и разлагается на атомы, теряясь из виду. Он просто появился из ниоткуда и смысла. «Джонни, ты даже не узнал меня, сучиныш». Джонни смотрел прямо на нее и даже не узнал, когда бил ее, так, будто она ничего из себя не представляла. Да, все произошло очень быстро, и она еле разглядела его черты лица, но это лицо, манера поведения, улыбка, которые она помнила все это время, разве она могла забыть любимого парня? А он забыл ее. Ха! Руби сжимает кулак и облизывает кровавые пальцы с легким возбуждением. Я убью его, Руби. У него были силы. Он скрывал их от меня, но тогда, получается, он обманывал меня. Ничего не понимаю. Руби, ответь. Сигнал на запястье переходит в открытый контакт. Голос Кэрол приводит Руби в норму, и она бегло отвечает. Да, я здесь. Я тоже. Голос наставницы раздается за спиной. Поддержать автора и прочитать больше глав можно на Бусти. Глава 20. Наставление, камни и тревожное упоминание. Они оба висят в космосе, объятые энергией. Корабль Кэрол не нужен, она летает на своей суперскорости. В отличие от Руби, ей даже не нужна подпитка, та жрет энергию из космоса, и не только. Руби удивленно оборачивается и зависает. Твой корабль — это ты его разрушила? Кэрол указывает куда-то вдаль. Руби видит парящие во тьме обломки корабля, злится. Этернан, ничего страшного. Главное, что ты жива. Я так рада тебя видеть. Кэрол обнимает ее, и Руби не двигается. Сейчас ей все равно, потому что она чертовски зла, и все мысли только о предателе Джонни. Супер Сейджин, инопланетный преступник, о котором ходило столько слухов в нашем секторе. Альянс пытался поймать его долгие годы и не смог. Теперь ясно, это наверняка был Джонни. И как я сразу не поняла, я должна найти его. Он наверняка на Земле. Мне нужно отправиться на Землю. Что? Почему так внезапно? Улыбается Кэрол, отстраняясь. Нельзя? Ну нет, можно, конечно. Просто тебе все время было плевать на Землю, сколько бы я ни предлагала тебе, а теперь ты вся горишь. Подожди, почему ты такая злая? С чего ты взяла? Ты сжимаешь руки до побелевших косточек. А еще у тебя взгляд такой, что ты сейчас прожгешь меня. Ах, извини, Кэрол. Я немного расстроилась из-за Ранана, он ведь сбежал. Кэрол вздыхает. Я всегда ценила твое рвение, но тебе нужно остынь, Руби. В нашей работе всякое бывает, но это не повод крушить все подряд. Кэрол оглядывается и хмурится, а где та инопланетянка? Руби, только не говори мне, что ты убила ее. Если это так, нет, она жива. Ее забрал еще один преступник, возможно, он работает на Ранана, врет она. Вот как, с сомнением кивает Кэрол, ясненько. А как он выглядел? Как человек? Человек, ты уверена, она не должна узнать про Джонни, иначе она будет следить за ним. Тогда мне сложнее будет подобраться к нему незаметно. Руби кивает. Хорошо, мы составим фоторобот и попробуем опознать его. А пока я поговорю с начальством об твоем отпуске и возможности отправиться на Землю. Ты заслужила отдых. Я люблю тебя, Кэрол, улыбается Руби, предвкушая, как надерет Джонни зад. Джонни, дождись меня, сучонок. Единственный смертный, которого она признавала, кроме Кэрол, и предал ее. Вот же ублюдок. Руби косится на Кэрол, которая передает данные. До сих пор у нее в голове бродит сомнение, что она еще недостаточно подросла, чтобы одолеть свою наставницу, ведь их уровень сил остается для нее непонятным. Кэрол Динверс была уникумом, попавшим в эпицентр взрыва ядра двигателя, использовавшего энергию камня пространства, одно из камней бесконечности. Теперь Кролл пронизана его силой и может пользоваться различными типами энергии практически безгранично. Даже сейчас, наблюдая за Кролл, Руби видит, как наставница источает бешеное количество энергии, которым нет предела. Еще 4 года назад Кролл была намного слабее, но после поглощения инопланетных войн в секторе расы Кри, ей удалось заново воспламенить умирающее солнце. С тех пор ее пик сил с трудом может оценить даже Руби, и тайком опасается свою наставницу. «Пока что она единственная, кто может остановить меня, за исключением Объединенного Альянса, но они ничего не узнают». На следующий день Руби просыпается рано в ожидании приказа об отправке на Землю. В это же время открыт ее компьютер, где раскрыта вся Альянсу информация о неизвестном Сейджине, который прославился на всю галактику. Его подвиги невероятны, чего только стоило целое подавление войн между вечно воющими расами на планете Дельфа 2777. Руби сворачивает информацию о нем и делает выводы, что все характеристики и то, как выглядел Сейджин, соответствуют образу подросшего Джонни. «Я права, это действительно был он». Она резко сворачивает все данные и открывает другие страницы с информацией, связанные с ее личным планом. «Камни бесконечности», которые Руби ищет уже на протяжении 3 лет ради расширения своих способностей. Она узнала о них совсем недавно и сразу поняла, что это ее судьба. «Я поставлю свой план на паузу ради тебя, Джонни». Сбоку от Руби пиликает сигнал. Она видит на экране лицо Кролл, сворачивает все вкладки и открывает дверь. «Осталось только получить разрушение, отметиться и валить на землю. А дальше?» «Руби, извини, но я не получила разрешения». Руби замирает в неверии. «Что, они не разрешили тебе отправляться на Землю? Как, почему?» Вскакивает Руби. «Я все это время работала на них как кобыла и вечно отклоняла возможность отправиться на Землю. А теперь, когда я попросила их об этом, они мне отказали». «Мне что?» Сжимает она кулак, объятый бушующей ки. «Попросить их лично?» «Руби, успокойся». Кролл кладет ладонь на ее кулак, и Руби поджимает губы, убирая ки. «Я понимаю, как тебе неприятно, но для этого есть особые причины». «И какие же?» «У этих ничтожеств поменялось настроение?» Она раздраженно наклоняет голову, уже видя, как растворяют каждого на атомы. Только холодный рассудок и личные планы сдерживают ее от безумства крови Сейджина. Руби умна. Совет подозревает, что Млечный Путь находится на пороге ужасной войны. Скрулы проникли вглубь населенных жизнью планет, и Империя Кри все чаще появляется в нашем пространстве. «Стражам как никогда нужна твоя помощь, Руби, и мне тоже». При взгляде в блестящие глаза Кролл, ярость Руби постепенно утихает, и она недовольно вытягивает губы. «ХМПФ». Чихнув, я поднимаю голову на голубое небо. «Какое-то дурное предчувствие не дает мне покоя, чего бы ради, Джонни. Я нигде не провинился, клянусь. Может, что-то забыл? Да не, бред. А даже если и забыл, то какая нахрен разница? Я человек занятый, так что само вспомнится. Иду себе спокойно до дома с пакетом еды и не напрягаюсь, как вдруг замечаю идущую вдоль дороги Гвен с парой подруг и затормаживаю. Приглядываюсь, это что, балетки? Гвен что, ходит на балет? Ха-ха-ха, вот же умовой блять, она поворачивается сюда. Телепортируюсь на крышу и резко оказываюсь за пределами ее туннельного зрения. Остается только скрыть мощный поток ки, который она может учуять из-за новых сил Венома, и готово. Я невидимка. Стою на крыше прямо над ней и смотрю на ее макушку. Они действительно идут с балета? Боже, если Пит узнает, тоже будет смеяться. Или нет, он же весь такой правильный. Но знаешь, что, Джонни, увидь он ее в обтягивающем костюмчике. Ой, кхм, что-то не туда меня понесло. Гвен мило общается с девчонками, и я никак не вразумлю, как эта бунтарка может увлекаться балетом. Она что, головой ударилась? Погоди, так вот почему она не хочет тусить с нами по понедельникам, средами и пятницам, и шухерится вечно. Стесняется, лапуля. А вот ты это зря, теперь у меня появился отличный шанс поиздеваться. Но стоит ли расчехлить свой козырь так сразу? Боже, как ты мелочен, Джонни, улыбчиво присвистываю. Гвен распрощается с подружками и валит к себе домой уже на паутине, перед этим по-быстрому накинув на себя капюшон в переулке. Я же спокойно провожаю ее взглядом и перемещаюсь в наше убежище. Возникаю прямо перед Питом и ставлю пакеты с едой на стол. Ты не поверишь, что я видел. В общем, вот такой вот приборчик получается, объясняет Пит что-то Гамори, пока та скучающая долбится в телевизор. Похоже, им не до балета Гвен, особенно Гаммери. Усмехаюсь и присаживаюсь напротив зеленокожей подружки. Что по телевизору? Гаммери молчит, смотрит и вдруг прибавляет звук. «Похоже, у вас проблемы, Джонни», — говорит она. «Сегодня по Нью-Йорку прошла серия внезапных взрывов. Пострадало несколько муниципальных зданий и государственных учреждений. Полиция подозревает, что это может быть атака террористов. Неприятно», — комментирую я. Пит возникает рядом, опираясь на стенку дивана. Даже безделушки свои любимые откидывает. «Мы должны пойти туда, Джонни». «Мм», — медленно киваю, хотя и не согласен. «Уверен, что мстители уже готовы сделать все за нас, но Гаммери что-то неожиданно хмурая и мне это не нравится». Пока Пит бежит переодеваться в свой костюмчик, задаю вопрос Гаммери. «Что-то не так? Ты, конечно, всегда выглядишь так, будто тебе под зад дали, но сейчас получаю удар по коленке и слышу болезненный вой своей визави. Ты что, из металла сделан?» Трет кулак. «Ну не Супермен, конечно, но ядерный взрыв тоже переживу», усмехаюсь я. «Так что с тобой, не юли только. Ты как открытая книга, либо вечно хмурая, либо что-то не так, что тебе известно. Депрессивная сучка, что сказать?» Гаммери недовольно вздыхает и косится на телевизор. «Недавно прошел слушок, мол, у вас могут завестись скрулы. А это еще что за хмыри?» Почесываю подбородок пальцем, в попытках вспомнить, че это за хрень. Из головы все вылетело, хотя звучит знакомо, хоть убей не помню. Кто это? Если вкратце, инопланетная раса, которая вторгается в цивилизованные планеты и устраивает там полный хаос, захватывает их и подчиняет себе путем шпионажа и захвата власти. Потом они перепродают эти планеты или делают их своими базами, продолжать свою захватывать остальные части галактики. Миленько, теперь я вспоминай, че это за хрень. Правда, в моей памяти скрулы – это просто зеленые уебки, которые умеют принимать чужой облик и копировать чужие способности. Че они там делают и как, мне было неинтересно. Сами по себе они скучные высер Марвела, хотя и интересно порой погадать, кто скрул, а кто настоящий герой. Это как игра в Амагуса, определи, кто предатель, прежде чем тебя насадит на кол. Если бы я не знал, что передо мной сидит Гаммери, даже начал бы паранойить, реально она или ее заменили. Но поскольку я сам доставил ее в свой дом, все окей. Интересно, а смогу ли я определить, что передо мной стоит скрул по его ки? Вот же падла. Начинаю немного переживать и возбуждаться от накатывающей опасности. Это как рулетка, угадай или облажайся. Гаммери видит мою рожу и вздыхает. Похоже, тебе это только в радость. Совсем не переживаешь, что твоей любимой планетке настанет конец? Вообще-то нет, я еще с самого начала говорил, что у меня будет куча вариантов, куда смотаться. Да хоть в параллельную вселенную, главное узнать бы как. Ведь с моими силами, это все детские игры. Не зря же я бегал по всей галактике и наращивал связи. Вот, например, Гаммери вовремя предупреждает меня об опасности скрулов. Я предупрежден, а значит вооружен. Связи рулят, мне даже напрягаться не надо. Информация сама падает мне в руки. Но проблемка есть, если я действительно не смогу определять скрулов по их ки, у меня не будет возможности отличать их от союзников. А если так, как я, блядь, должен поубивать их всех к чертям, чтобы защитить планету, как это было с клинтерцами? А у FF, да, это тоже будет интересно. Ты можешь прекратишь уже улыбаться как кретин и ответишь на вопрос, или только не говори, что тебе плевать. Вообще-то нет, я не хочу терять Пита и Гвен как минимум. Ну, привязался я к ним, а вот на остальных, наверное, похрен. Во всяком случае, пока это просто твои предположения, Гами. Если скрулы появятся на Земле, я как-нибудь придумаю, как от них избавиться. А еще, я хотела кое-что у тебя попросить. Мм, я видел Ронана. Думаю, ты знаешь, кто это такой. Поверхностно. Один из важных шишек, работающих на твоего отца, да он искал камень бесконечности, который называют сферой. А вот тут уже дело посерьезней. Я надеялся, что до борьбы за камни бесконечности еще полно времени, но если призадуматься, собирали их все время, каждый год и много кто, просто безуспешно. Все-таки нелегко это, облететь каждую дырочку вселенной и найти нужную. И что, нашел? Нет, но я бы хотела, чтобы ты помог мне защитить камни от моего отца. Если он получит их, ты даже не представляешь, что тогда произойдет. Я киваю, потому что все знаю, никогда бы не забыл, что Танос сделал с половиной людей вселенной. Знаю, он убил только половину, и возможно даже худшую, но чьё-то это спорный момент. Я легко могу попасть под распыление и даже не успеть вдарить ему по морде. Но я никогда этого не боялся, потому что у меня всегда был план. И сейчас он сидит прямо передо мной, Гамора. Единственное, кто знает, где находится камень души. А ты что думал, Джонни? Я просто по приколу эту девчонку спас? Нет, конечно. Может, мы с тобой непримерные адекваты, от которых всех тошнит, но уж точно продуманные и хитрые. Как? Приведи пример сам, не мне же вечно за нас двоих думать. Так вот, Гамора нам нужна, потому что без нее ни хрена у Таноса не выйдет. И пока она цела, пока Гамора в моих руках, никто, кроме меня, не узнает, где находится камень души. Пока Гамора находится под моей защитой, никто не заполучит власть над всей вселенной. Однако сейчас Гамора просит меня о помощи как ни кстати. Я только начинаю расслабляться с Гвен и Питом, занимаясь всякой ерундой, как она впихивает мне угрозу Скрулов, Ранана и прочую чушь, от которой голова кругом. И что мне делать? Это будет весело. Я помогу тебе. Гамора моргает. Так просто. А ты что хотела? Думаешь, мне хочется сдохнуть по щелчку пальцев какого-то кретина? Гамора рассказала мне о планах отца по пьяни, но будем честны, я бы и сам мог признаться, что знаю куда больше, чем пьяная девчонка с злобным папочкой-тираном. Почему Гамора рассказала мне такой секрет? Скажем так, я доказал ей, что могу быть тем, кто одолеет Таноса. Я нужен ей. Она нуждается в моей силе, потому что больше не видит способа одолеть Таноса. Поэтому тут мы равны, оба нуждаемся в друг друге. Тогда мы должны начать сейчас, вскакивает она. Начать что? Уничтожить камень. Фу, расслабься, хлопаю по дивану я. Ты издеваешься, Джонни. Ранан уже ищет камень. У них с отцом наверняка какой-то договор. Мы не можем ждать. Как-то резко она начала, а ведь со старта все было так невинно. Вздыхаю и махаю рукой. Ты не улавливаешь. Даже с моей силой уничтожить камень будет практически нереально, я так предполагаю. А еще нахрен не хочу уничтожать камень.